Готовится. Суббота, 30 января 1937 года, 4 часа пополудни. В угловом апартаменте гостиницы «Монополь» Попельский сидел под окнами и переводил Моку рапорт с места обнаружения изгрызенной Марии шинок, происшедшего ровно 5 месяцев тому назад. Дня 30 августа 1936 года постовой 3-й комиссариата Пампуш Карль во время своего служебного обхода был побеспокоен Рабуром Юзефом, 12 лет, что у пани Возигной Гертруда, 60 лет, проживающей в Катовице на улице Мирошевского, 4, находится в тяжелом состоянии ее жиличка и домработница, Шинок Мария, 20 лет. Пани Шинок, одетая только в белье, была без сознания и демонстрировала многочисленные кровавые раны на лице. По словам пани Возигной Гертруды, пани Шинок Мария в таком состоянии была обнаружена на пороге дома, вышеуказанной. Кроме того, у раненой при себе была сумка, содержимое которой описано ниже. Пани Шинок Мария была еще в сознании, когда сообщила, что раны на лице происходят от графа, который ее покусал. Начаты необходимые действия. Подпись неразборчива. Это все? Мок лежал в шезлонге, уперев обе стопы в перекладину. Нет, есть здесь еще 3 примечания. Первое от медика. Обнаружено сильное повреждение правой щеки и многочисленные синяки и ушибы по всему телу. Рваные раны на щеке, связанные с нарушением тканей, скорее всего, животного происхождения, от собачьих клыков. Пани Мария Шинок после пробуждения выказывает признаки психического заболевания. Доктор Зигмунд Межеевский, полицейский врач. Следующее примечание, помеченное октябрем, следователя Манфреда Дворньока, звучит так. Ввиду невозможности какого-либо взаимопонимания с больной, которая после происшествия продолжает пребывать в учреждении для умственно больных в Рыбнике, и из-за противоречивой информации, переданной соседями и знакомыми, список которых приведен ниже, расследование прекращается. И последнее примечание. Содержимое ручной сумки. Гребень, четки, игла и нитки, мешочек из искусственной кожи, содержащий монеты, на сумму золотых 4 грошей 15, а также камешек после бритья. Кроме того, образок пекарской Божьей Матери, помада, спички, носовой платок, 3 папиросы Гран-Приксы. Это все, Эбби. Для чего этой несчастной женщине камешек после бритья? Мок пошевелился на шезлонге и улегся, положив руки под голову. Может быть, хотела выдать себя за девственницу? Попельский заложил обе ладони за лысину и начал слегка качаться на стуле. Каким образом она могла выдавать себя за девицу? Оживился Мок. Не знаю, это просто такая первая мысль. Попельский продолжал раскачиваться, а его расстегнутая жилетка колыхалась. «Все у меня ассоциируется с одним. Когда-то знавал я одну молодую даму, которая натирала себе лоно камешком после бритья, то есть алунитом. Кожа как-то там сокращалась, смыкалась, и вход в Атрум Аморис, пещеру любви, был действительно нелегким». «Погоди, погоди». Мок вскочил на прямые ноги. «Значит, ситуация следующая. Мария Шинок ужасающим способом, вызывающим сочувствие и бесстыдным, пыталась удовлетворить. Так девицы не поступают, так поступают распутные женщины. Ну, с позволения сказать, так могла бы делать одна из наших поездных подружек. Но к делу это, во-первых, то, что ты говоришь, надо доказать». Попельский встал, подошел к окну и долго приглядывался к зданию крытого рынка, от которого отъезжали извозчики. «Но ведь она сумасшедшая. Сумасшествие может монашку превратить в куртизанку. Во-вторых, пользуется алунитом. Мок упорно шел путем своих рассуждений, словно бы не слышал оговорок Попельского. Представим, что использует его, чтобы фальсифицировать девственность. Самый главный вопрос – зачем женщина выдает себя за девицу?» Не девицы находятся в трудной ситуации на рынке супружеских услуг. Ответ прост. Женщине было 20 лет, и она хотела выйти замуж. Хорошо. В сумочке был алунит. Для чего он используется? Ну, скажем, для того, чтобы выдать себя за девственницу. А что еще носит в сумке? Предметы первой необходимости – папиросы, носовой платок, иглу, четки. Ко всем этим вещам алунит подходит как кулак к носу. Не является предметом первой необходимости, разве что она была проституткой и представлялась девицей по просьбе клиента. Так, как это твоя. Ты прав, Эбби. Попельский отвернулся от окна. Алунит подходит как кулак к носу, но все же носила его в сумке, значит, зачем-то он ей был нужен. Носовой платок носишь всегда, потому что не знаешь ни дня, ни часа, когда прихватит тебя насморк. А вот презервативы носишь с собой не всегда, берешь только тогда, когда идешь к девице. Насморк предвидеть нельзя, а вот когда идешь в пиндюрит, то, конечно. У нее был алунит, потому что шла на свидание, во время которого должна была играть роль девицы. Так точно, Мок хлопнул себя ладонью по бедру. Ты прав. А Минотавр ее покусал, но не убил, потому что она была уже дефлорирована, а он убивал только нетронутых женщин. Мужчины начали нервно кружить вокруг стола, несколько раз сталкиваясь друг с другом. Бледно-зеленые обои темнели, сумрак накрывал диван, шезлонг и часы, стоящие в углу гостиной. Это им не мешало. У Мокка от интенсивных раздумий болела голова. Попельский бегал вокруг стола, словно хотел поймать какое-то важное предчувствие, которое зажглось и сразу же погасло во время последних слов немецкого коллеги, внезапно остановился. «Шла навстречу?» «Да». «Шла на свидание?» «Да». «С кем?» «Скажем, что с каким-то любовником». «Сейчас самый важный вопрос. Где они столкнулись? Где познакомилась с этим человеком?» «Если называет его графом, то он ей должен был быть представлен как граф. А где простая девушка может познакомиться с графом?» «В борделе». Мок сел к столу, зажег папиросу, а портсигар непроизвольно толкнул по столу так сильно, что он слетел на пол. «Точно! В борделе!» «И там выдавала себя за девицу. Надо обыскать все бордели в этом городе». «Не только в борделе могли встретиться», — сказал Попельский задумчиво. «Помнишь рассказ этого синего чулка из психиатрической клиники? Сказала, что Шинок фантазировала что-то о женитьбе с графом, с рыцарем на белом коне, помнишь?» «Да, помню». «Может быть, познакомились не в борделе, а в брачном бюро. Может быть, Минотавр там искал свои жертвы». «Пошли». Мок встал, поправил галстук и надел пиджак. «Матримониальные бюро уже закрыты». Попельский, наконец, включил свет и посмотрел на Мокка, которого переполняла энергия. «Бюро проверим в понедельник». Мок застонал, обувая ботинки при помощи длинной ложки. «А бордели можно посетить всегда». «Тебе все мало?» — спросил Попельский с усмешкой. «Польша, мой дорогой». Мок широко улыбнулся. «Славится красивыми женщинами». «Могу я, наконец, попробовать этот специалитет или должен довольствоваться плохоньким эрзацем этими двумя щербатыми неряхами из поезда?»